Они поймут, что мы чувствуем и почему мы чувствуем то, что мы чувствуем. И согласитесь, такое не снилось даже КГБ или ФБР. Причем часто мы добровольно предоставляем алгоритмам возможность взламывать нас. Мы легко делимся информацией о себе, но утверждение, что организмы – это всего лишь алгоритмы, еще не так популярно. Решение должно быть принято биологами. Если это так, то стена между органическим и неорганическим будет разрушена, и это сместит власть от людей к данным. Однако, если это неверно и организмы функционируют не так, как алгоритмы, тогда компьютеры не смогут понять нас и влиять на нашу волю, и они, безусловно, не смогут слиться с нами. И профессор нейробиологии в Университете Южной Калифорнии Антонио Дамасио говорит, что утверждение, что живые организмы являются алгоритмами, является по меньшей мере вводящим в заблуждение и, строго говоря, ложным. В то же время идея о том, что поток данных должен быть свободным, появляется и вдохновляет все больше сторонников. Но почему для нас важно обсудить эту тему, тем более на моем канале о религиоведении? Потому что для некоторых людей это может стать религией. Харари считает, что переход от гомоцентричного к ориентированному на данные мировоззрению не будет просто философской революцией, это будет практическая революция. Стив Лор, технологический репортер New York Times, заявляет, что датаизм поднимает провокационные вопросы о политике и практике, которые имеют большое значение для всей нашей жизни. Если сама информация получит право быть свободной, она может навсегда изменить правила игры. Например, Харари говорит, что датаизм – это первое с 1789 года движение, породившее действительно новую ценность – свободу информации. Под этим он подразумевает, что свобода информации не дается людям. Ценностью наделяется сама информация, а это отличается от старой либеральной ценности свободы слова. Свобода слова была дана людям и защищала их право думать и говорить, что им хочется, а также право держать язык за зубами, а мысли при себе. Но тут, напротив, свобода информации может ущемлять традиционную свободу слова, поставив право информации беспрепятственно циркулировать выше права людей владеть данными и ограничивать их распространение. Более того, Харари утверждает, что с 11 января 2013 года датаизм получил своего первого мученика. Им стал Аарон Шварц, научный сотрудник Гарварда. Парень был гением, но он использовал компьютерную сеть MIT для доступа в G-Store и загрузил сотни тысяч научных работ, которые он намеревался слить в интернет. Конечно, чтобы каждый мог свободно их читать. Его арестовали и грозили сроком, но от отчаяния парень совершил самоубийство. История вызвала большой резонанс. Даже некоторые сенаторы и конгрессмены провели поминальную церемонию на Капитолийском холме в честь Шварца. Все это получило огромный резонанс, снимаются фильмы, активисту даже сделали бюст в музее и так далее. Стив Лор из New York Times говорит, что информация – это новое золото и нефть 21 века. Сегодня данные являются жизненно важным сырьем информационной экономики. Это дает власть, и никто не должен иметь монополию на эту власть. Но одно дело верить, что информация – это сила, а другое – верить, что власть исходит из самой информации. То, если данные скажут вам, чтобы вы не слушали свои чувства, а слушали алгоритмы Google или Amazon, потому что те знают лучше, чем вы, что вам нужно. Они будут принимать лучшее решение от вашего имени, потому что они гораздо лучше знают, почему вы чувствуете то, что вы чувствуете. И если это то, что ожидает нас в будущем, тогда действительно люди начнут преклоняться перед данными. Они станут чем-то священным и неприкасаемым. И так же, как мы относились к правам человека в эпоху гуманизма, мы можем аналогичным образом относиться к данным в эпоху датаизма. В этом мировоззрении люди могут потерять свой индивидуальный авторитет и вместо этого будут управляться внешними алгоритмами. Давайте посмотрим, в чем еще здесь может быть проблема. Как я уже сказал, в эпоху гуманизма и даже техногуманизма человеческая воля считалась самой важной вещью во Вселенной. Но большинство трансгуманистов по-прежнему гуманисты. Они сосредоточены на человеческом совершенствовании и стремлении снизить уровень человеческих страданий в мире и тому подобное. Однако, если в этой попытке мы будем разрабатывать технологии, которые могут контролировать и изменять нашу волю, это может стать ловушкой. Харари предупреждает нас, что священная человеческая воля станет просто еще одним дизайнерским продуктом. Ведь новая технорелигия, датаизм, не вращается вокруг желаний и опыта каких-либо людей. Он поклоняется данным. И, как было упомянуто ранее, технический прогресс не особо хочет слушать наши внутренние голоса, он хочет их контролировать. И такое мировоззрение несет угрозу либерализму. Харари говорит, система все равно будет нуждаться в вас, вы по-прежнему будете сочинять симфонии, преподавать историю, писать компьютерные коды. Однако система будет знать вас лучше, чем знаете себя вы сами, и поэтому большинство важных решений станет принимать за вас. Причем к вашему же удовольствию. Это не обязательно будет плохой мир, но это будет мир постлиберальный. Сегодня люди разочарованы людьми, поэтому многие думают так, зачем доверять людям, если они недостойны доверия? Следовательно, мы должны делегировать нашу ответственность за принятие решений, в том числе моральных, технологиям. Кстати, Виктор Вахштайн в своей презентации «Датаизма и цифровое дюргеминианство» тоже затрагивает эту тему. Он объясняет, что в 21 веке большие данные могут играть роль, аналогичную той, которую общество играет у Дюргейма. А я напомню, что у Дюргейма общество играет роль Бога. Вахштейн говорит, что датаизм меняет представление о том, что является религиозным и трансцендентным, как работает наша методология и из чего состоит мир, который мы изучаем. И Харари в своей работе говорит, согласно датаизму, пятая симфония Бетховена, пузырь на фондовом рынке и вирус гриппа – это три разновидности потока данных. Их можно проанализировать при помощи одних и тех же базовых понятий и инструментов. Идея, конечно, исключительно привлекательная. Она дает всем ученым общий язык, наводит мосты через академические разногласия. Музыковеды, экономисты и микробиологи наконец смогут понять друг друга. Вахштайн также предупреждает, что данные могут перейти от репрезентации к действиям или актуации. Это может произойти, когда технологические агенты могут вмешиваться в моральные суждения. Он приводит пример, когда кто-то в клубе идет в туалет, не обращая внимания на небольшую надпись, что этот туалет автоматически выполняет анализ кала или мочи. Сначала датчики считывают информацию, затем ее обрабатывают алгоритмы, и затем актуаторы принимают решение. В случае, если у вас высокая доля психотропных веществ, дверь туалета блокируется до прибытия полиции. Таким образом, вопрос об алгоритмах также является вопросом власти и политики, и он имеет большие последствия. В марте 2019 года Wired опубликовал статью «Может ли ИИ быть справедливым судьей в суде? Эстония так думает». В нем отмечается, что Эстония планирует использовать программу искусственного интеллекта для решения некоторых дел с малыми презентациями. В России также продвигаются такие алгоритмы, как LegalTech и LegalApp. Japan Times в своей статье «В дивном новом мире китайских цифровых судов» объясняет, как в Китае роботы-судьи в киберсудах уже выносят приговоры. Мне в голову пришла даже такая мысль, а что если, скажем, Google создаст робота мэра города? Будут ли граждане какой-то проблемной страны, уставшие от коррупции, готовы подчиниться управлению такого алгоритма? И не слишком ли дерзко говорить о том, что в будущем у некоторых стран могут быть президенты-алгоритмы, или что члены парламента будут консультироваться с искусственным интеллектом? Ведь все это уже есть на зачаточном уровне. Независимо от людей, алгоритмы в будущем смогут владеть материальными ценностями, землей, они будут проводить сделки, подписывать контракты, предъявлять иски в суде с людьми и с другими алгоритмами и делать много других вещей. Но стоит ли всего этого опасаться? Ведь технологии могут просто быть у нас на службе. Но давайте подумаем, ведь Харари справедливо спрашивает, какая польза от проведения демократических выборов, если алгоритмы уже знают, как каждый человек собирается голосовать, и более того, они знают точные неврологические причины, почему один человек голосует за либерала, а другой за консерватора. Конечно, в течение некоторого времени мы можем притворяться, что нам нужны выборы, однако алгоритмы могут легко предсказать заранее, каков будет результат и кто победит. Но в конце, после описания всех возможных изменений и того, как алгоритмы могут влиять на нас, Харари предлагает решение, которое в основном сводится к тому, что, чтобы не быть объектом манипуляций, нам нужно лучше узнать себя. Может, поэтому сам Харари не имеет личного смартфона и каждый день медитирует по 2 часа, плюс раз в год проводит месяц ретрита в Индии. Извините, что я удалился в такие детали и так все растянул, просто хотелось, чтобы вы более ясно поняли, в чем суть идеи. Но теперь нам понадобится еще немного времени, чтобы во всей этой утопии отделить мух от котлет. Во-первых, как мы уже сказали, у нас нет гарантий, что люди — это просто алгоритмы.